южные страны. А утром серое кино, и от дивана до дивана. Оно нелепо и смешно. Спит человечество, спит. Спит, посмотрев перед сном сериал. Немые стражники уюта хранят Гоморру и Содом. Спи.